Когда она попыталась пошевелить другой ногой, то обнаружила, что та тоже опутана черными лозами, из которых сочилась темная жидкость. Она выхватила Лумариес, но другая лиана хлестнула ее по руке и начала обвиваться вокруг запястья, оставляя холодный мокрый след. Фейт выронила свое единственное оружие, и меч упал в мох с глухим ударом. Другая лоза обвела беспомощную левую руку, и Фейт оказалась полностью связанной и уязвимой. Она умрет. Это была ловушка, и она угодила прямиком в нее. Она бы согнулась от страха, если бы не паутина обсидиановых корней, поэтому лишь закрыла глаза и сосредоточилась на неровном сердцебиении. Потом лозы перестали расти. «Фейт!» — прошептали тени. Она задрожала и прерывисто вздохнула, до боли зажмурив глаза. «Почему ты не смотришь на меня, Фейт?» Она старалась заглушить звук. Женский голос. Но слова разносились среди деревьев, пронзая слух и проникая прямиком в разум. «Посмотри на меня!» — проворковал голос. Она отказывалась открывать глаза, надеясь только, что чем бы ни было существо, оно убьет ее быстро и безболезненно. Внезапно по лесу прокатился грохот, и земля под ногами завибрировала, посылая дрожь в каждую клеточку тела. «Посмотри на меня!» Она резко открыла глаза и сдавленно охнула от увиденного. Глаза, ее глаза, но немного темнее. И внешность, точь-в-точь, как она помнила. «Мама!» «Моя драгоценная Фейт!» Это был ее голос, вероятно, вырванный прямо из ее горла, но в то же время он звучал по-другому, искаженный видением. «Поведай мне свои страхи, Фейт!» По щекам хлынули слезы, и она могла лишь с болью смотреть на нее. «Она не настоящая!» — сказала себе Фейт. «Просто игра воображения! Жестокие уловки разума!» «Чего ты хочешь?» — прошептала она в ответ дрожащими губами. Раздался новый голос, и ее сердце ёкнуло. «Джейкон! Я хочу знать твой глубинный страх!» Завертев головой, она увидела стоящего рядом друга и громко всхлипнула. При виде его избитого окровавленного лица у нее разрывалось сердце. «Прекрати!» — взмолилась она. «Скажи!» Она опустила голову и зарыдала, признавая поражение и стараясь забыть его образ. Где-то в глубине души она знала, что заслужила все это, и ей хотелось свернуться калачиком и отдаться во власть демону-мучителю. Даже если это будет стоить ей жизни, она заслужила свою участь. «Ты никого не можешь защитить!» — насмехался над ней призрак Джейкона. И тут она вдруг поняла, что лесу уже прекрасно известен ее главный страх. И нужно лишь признать это. Посмотреть правде в глаза. Из-за деревянных силуэтов появились новые фигуры. Они были в плащах с капюшонами и безликие. Она заметила блеск стали, когда они начали приближаться к матери и Джейкону, паря, словно предвестники смерти, над ее любимыми людьми. Фейт напряглась в удерживавших путах. «Пожалуйста!» — с неистовым отчаянием закричала она. Они приближались все быстрее, пока разом не остановились достаточно близко, чтобы нанести удар. Ее била крупная дрожь, когда она наблюдала за происходящим, застыв от ужаса. Они одновременно подняли мечи, готовые опустить их на людей, которые были ей дороже всех на свете. И тут Фейт сорвалась. Страх поразил разум, подобно удару молнии, пробудив ее. Она намотала маслянистые черные лозы на запястье и крепко сжала. Затем призвала всю свою силу и напрягла руки, отчего оковы только больнее впились в кожу, и громко закричала, разрывая их. Ветви вырвались с корнем, и она резко выдохнула, когда почувствовала, что руки свободны. Не теряя ни секунды, ни единого вздоха, она подняла Лумарии с земли и извернулась, разрубая путы на лодыжках. Она бросилась вперед, чувствуя, как замедляется время, пока наблюдала за падением клинка, который должен был решить судьбу Джейкона. Прикинув расстояние, она решила, что будет слишком поздно, но шагнула вперед и занесла свой клинок над головой друга. Леденящий душу скрежет стали эхом разнесся по тихому лесу, и лезвие остановилось всего в паре сантиметров от его шеи. «Я не просто боюсь, я в ужасе!» — в отчаянии закричала она, отталкивая клинок безликого монстра. Тот отшатнулся прочь, и его призрачные копии повторили каждое движение. Он не пытался напасть снова, но Фейт шагнула вперед, готовая к обороне. «Я в ужасе от того, что любимые люди умрут, и в этом будет моя вина!» Их мечи скрещивались снова и снова, и Фейт вкладывала всю злость и горе в каждый удар, чтобы сразить врага. Охваченная глубоким страхом, что никогда не сможет защитить их, она громко закричала, поднимая свой меч для смертельного удара. Она была готова на все ради их безопасности. И все же, поддавшись трусости, закрыла глаза, когда опускала клинок, зная, что он пронзит темного безликого демона насквозь. Она держала его двумя руками и ничего не почувствовала, когда клинок остановился сбоку от нее. Фейт тяжело дышала, но осмелилась открыть глаза и посмотреть в лицо убитому существу. К ее удивлению, теперь перед ней стоял Джейкон. Его лицо снова стало целым и невредимым. «Почему ты так боишься, Фейт?» — раздался его голос. Она сотрясалась от рыданий, и ее собственный голос прозвучал низко. «Я виновата в ее смерти», — призналась она. Правда, которую она похоронила глубоко внутри, снова раздирала рану в ее сердце. «Мама, в ту ночь она искала меня. Я ослушалась просьбы и не осталась дома. Пошла играть в лес, хотя она предупреждала меня никогда не ходить туда. Было темно. Я услышала крик и бросилась бежать домой и ждала всю ночь. Но она так и не вернулась». Ее голос надломился, когда слова сорвались с губ. «Я говорю всем, что она умерла, но сама знаю, что это она кричала в ту ночь. Опасность, о которой она предупреждала меня, настигла ее в том лесу, и я привела ее туда. Она кричала, а я убежала». Фейт уже не плакала. Все чувства были выжжены самоосуждением. Она заставила себя обернуться и заглянуть в лицо призраку матери. «Мне так жаль!» Она уставилась в землю, когда тьма вокруг сменилась на серые сумерки. Светящаяся фигура приблизилась и встала прямо перед Фейт, слегка коснувшись ее подбородка призрачной рукой, заставляя посмотреть вверх. Она уставилась прямо на свое собственное сияющее отражение, и фантомный двойник улыбнулся. «Ты не виновата», — сказал он. «У тебя впереди еще столько открытий, наследница Марвелес. Тебе так много предназначено судьбой». Мама встала слева, а Джейкон справа, и Фейт с облегчением обнаружила, что ее друг цел и невредим. Она уже не могла спасти маму, но сможет уберечь его, даже ценой собственной жизни. Оставайся верной себе, Фейт. Ариэлис поведет тебя. Они расступились, открывая яркую белую завесу вместо обсидианово-черной. Фейт чувствовала себя слишком опустошенной, чтобы осознать смысл сказанного. И слишком сердитой, чтобы попытаться что-то ответить. Бросив последний взгляд на мягкие черты лица матери, она подняла подбородок и вытерла лицо, направляясь к ослепительно белому выходу. И ни разу не оглянулась. Глава 8. Деревья расступились, открывая залитую светом неземную поляну. Разительный контраст с кошмаром, из которого она выбралась. Фейт прищурилась от яркого света, когда ночь сменилась ясным днем. Небо было безоблачным, кристально-голубым и сияло, словно усыпанное бесчисленным количеством звезд. Деревья вокруг сверкали, а в середине раскинулось широкое озеро с красивым искрящимся водопадом. Тихое журчание воды успокаивало ее боль и горе. Яркие цветы украшали нетронутую зеленую траву, и Фейт вдыхала чистый прохладный воздух, помогающий прояснить мысли. Прежде она никогда не видела такого места, сохраненного в первозданной чистоте, не тронутая ни людьми, ни фейри. Она заметила Ника, небрежно прислонившегося к огромному валуну у озера. «А вот и ты!» — радостно объявил он, отталкиваясь и шагая к ней. Его улыбка померкла, когда он подошел ближе и смог разглядеть ее лицо. Фейт тоже осмотрела себя. От черного сока лоз и грязи не осталось и следа, но она догадывалась, что ее лицо все еще было бледным и мрачным. «Ты придурок!» — прошипела она, не в силах кричать. Он скрестил руки. «Что ты видела?» Она прошла мимо него и направилась к воде. «Неважно!» — решительно ответила она. Ник догнал ее в несколько шагов и немного помолчал, прежде чем заговорить. «Если когда-нибудь захочешь поделиться, только скажи». На сей раз в его тоне не было насмешки. Фейт благодарно кивнула в знак того, что он не настаивает на расспросах, ведь не была уверена, что сможет прямо сейчас говорить о случившемся, и вряд ли захочет делиться с Фейри, которого едва знала. «Зачем ты привел меня сюда?» «Хотел показать вот это», — сказал он, обводя жестом поляну. «К тому же это место скрыто от любопытных глаз и ушей». Он улыбнулся теплой, искренней улыбкой, которая так подходила ему, в отличие от обычного дерзкого лукавого вида. Фейт посмотрела на озеро, по которому бежали радужные волны. «Люди редко допускаются в этот лес. Я подумал, это идеальное место для твоих тренировок», — добавил он, тщательно выбирая слова. Она знала, что он имеет в виду не фехтование. «Мне не нужны тренировки», — быстро возразила она. «Просто дай мне еще тех капель. Они работают». В ее голосе слышалось больше отчаяния, чем хотелось бы. «Слишком хорошо похоже. Даже я не смог проникнуть в твой разум», — удивился он. Она в ужасе отпрянула. «Ты пытался залезть мне в голову?» «Это справедливо, ты так не считаешь?» Он понимающе улыбнулся. Фейт цокнула языком и бросила на него сердитый взгляд. «Верно. Она непреднамеренно вторглась в его разум, невольно разоблачила себя и втянула их во всю эту неразбериху. Она молча ругала себя и его, и проклятых духов, или кого еще она могла винить в том, что получила такую способность. Она вовсе не стремилась к такому. Подобные возможности означали лишь опасность и неприятности для нее и всех, кто был с ней близок». Ник продолжал. «Я должен был удостовериться, что средство работает и не вредит тебе». Она гневно забормотала на последней фразе, но он не обратил внимания. «Фейри обычно требуется 4 капли, чтобы подавить способности. Половина этой дозы показалась мне разумной для человека». Он ухмыльнулся, явно забавляясь при виде недоверия на ее лице. «А если бы доза оказалась большой?» — осмелилась спросить она. Он лишь в который раз пожал плечами, что было невыносимо. «Но этого не случилось», — только и сказал он. Она смотрела широко раскрытыми глазами, как он подошел к краю большого озера, засунув руки в карманы. Ей не нужно было, чтобы он подтвердил ее опасения по поводу последствий приема слишком большой дозы тоника за раз. И с трудом сглотнула, разрываясь между злостью за то, что он мог ее убить, и благодарностью, потому что она, вероятно, пошла бы на риск, несмотря ни на что. Конечно, кто бы мог подумать, что человеку понадобится эликсир, изначально предназначавшийся для Фейри. Он не пригласил присоединиться к нему, когда устроился на траве, вытянув ноги вперед и откинувшись на руки. Но Фейт все равно уселась рядом, скрестив ноги. «Я не могу дать тебе новые капли. Они были временным решением». Она резко повернулась к нему. «Они нужны мне, Ник, пожалуйста!» Он прервал ее отчаянную мольбу. «Это средство нельзя купить на рынке, Фейт. Оно редкое и изобретено в качестве оружия против нашего вида. Король хранит его в личной коллекции отваров, уничтожающих любые способности. Дать его тебе было крайней мерой и рискованной. Если принимать его слишком долго или превысить дозу, разум отключается, убеждая тело, что ты мертва. И сердце останавливается». Она молчала. Не из-за страха, что всего одна лишняя капля сулила смерть. Ее переполняло отчаяние из-за разбитой надежды избавиться от проклятия. «В меньших дозах оно сможет подавлять способности, но ночные странники все равно смогут проникать в твой разум, и ты окажешься беспомощна перед ними», — тихо добавил он. Она тяжело вздохнула, признавая поражение. При виде ее хмурого выражения лица, Ник повернулся к ней. «Тебе просто нужно научиться управлять ими», — ободряюще сказал он. «Если сможешь, получишь ключи от собственного разума. Сможешь намеренно сдерживать способности и сразу почувствуешь, если незваные гости проникнут в твою голову. Сможешь скрывать информацию без их ведома. Если овладеешь навыком, никто никогда не узнает, кто ты». В ней проснулась маленькая искорка надежды. Фейт посмотрела на него и, встретив его пристальный взгляд, отвела глаза и покраснела. «Кто ты такая?» «Я не знаю, кто я», — тихо сказала она. Последовала долгая пауза. Она посмотрела на воду и охнула, заметив крошечные шарики света, танцующие у поверхности. Встав на колени, она протянула руку, чтобы коснуться их, но они выскользнули между пальцев —